Глава 16. Дикая выходка. Натали. «Что? Хозяин арены в Ривосе?» Внутри все оборвалось, и я кинулась к окну. «Как его пропустили в поместье?» Я лихорадочно зашарила взглядом по своим владениям, пытаясь разглядеть фигуру маркиза и в душе молясь, чтобы беглые гладиаторы находились сейчас как можно дальше от него. «Если Том увидит Касса, Райта и Логана, он меня уничтожит, и всех, кто мне дорог». «Нет, его не пропустили внутрь», — заверил Норман. «Видите, там за воротами сверкает позолоченная крыша его кареты». «Ты уверен, что это именно его карета?» Чувствуя небольшое облегчение, выдохнула я. «Да, я хорошо рассмотрел его транспорт вчера, когда мы ездили к нему в Грант», — кивнул Норман. «Я еще тогда про себя отметил, что, судя по его повозкам, этот парень любит шик и вычурность». В этот момент в мой кабинет в художественной мастерской вошел встревоженный Карл. «Госпожа, к вам прибыл маркиз Том Сориньон. Требует вас на разговор». «Прямо-таки требует?» — удивился Норман. «Да, и очень настойчиво. Кстати, у него крупный фингал, и правый глаз сильно опух», — добавил мой телохранитель. «Может, по дороге на него напали, и он обратился в Рива за помощью?» — озадаченно предположил Джереми. «Сейчас выясню. Тяжело вздохнула я, понимая, что проигнорировать раненого соседа не получится. Времени на переодевание не было, и я отправилась к воротам, в чем была, в скромном платье, испачканном краской. Норман, вели Кассу, Райту и Логану срочно спрятаться в моей спальне. Туда маркиз точно не сунется». Дала я задание своему помощнику. «Может, снова отправить их в лес за ягодами?» — предложил вариант Джереми. «Нет, им не стоит так часто выходить за пределы Ривоса. Это большой риск», — отозвалась я. «Сейчас отведу их в ваши покои», — ринулся выполнять указания Норман. А я подошла к воротам одновременно с подбежавшими туда Ирнеллом и Майклом. Майкл старался всегда быть рядом со мной, но когда я после обеда отправилась писать картины, его позвал к себе целитель Эрик, чтобы посмотреть, насколько хорошо тот восстановился после тяжелого ранения с большой потерей крови. А сейчас Майкл снова рванул ко мне. И очень даже вовремя. «Спорим, что этот социопат сам себе фингал поставил, чтобы найти повод заявиться в Ривос?» Криво усмехнулся Джереми. «Сейчас узнаем», — сдержанно отозвалась я. «Открыть большие ворота, госпожа!» С готовностью вытянулись передо мной в струнку охранники. «Просто выпустите меня!» «Карету пропускать сюда не нужно», — ответила я и сама вышла к Тому на дорогу. Джереми, Майкл, Ренни, Ирнел и Карл вместе со мной, как надежная команда поддержки. «Доброго дня, маркиз. Чем обязана столь внезапным визитом?» — ровным тоном спросила я, подходя к карете, из которой выпрыгнул мой сосед. Увидев его лицо, я опешила. Карл не преувеличивал, когда сказал про крупный фингал и сильно опухший глаз. Вся правая сторона лица Тома отекла, а багровый синяк вокруг несчастного глаза начал наливаться ярко-синевой. «Для кого-то этот день является добрым, дорогая грандама. Но только я не из их числа», — криво усмехнулся Том и тут же поморщился от боли. «Что с вами случилось?» — изумленно спросила я. «На вас напали разбойники, или вы сами решили поучаствовать в боях на арене? Вам принести исцеляющий артефакт?» «Неужели вы думаете, что я настолько беден, что у меня с собой нет даже элементарного лекарского набора?» — фыркнул он. «А я решил явиться к вам именно в таком виде, дорогая Натали, и высказать претензию. Это именно по вашей вине мне изуродовали лицо». «В смысле?» — ошарашенно застыла я. «Утро началось прекрасно. Дивный сад благоухал, птички пели, бабочки купались в ярких лучах дневного светила. Я позавтракал, нашел для вас подходящую открытку и подписал ее. Начал издалека маркиз. 2%. Понимающе кивнул я. «Вижу, вы ее получили и прочли», — одобрительно кивнул Том. «Так вот, я отдал эту открытку секретарю и приказал ему найти подходящий конверт и отправить вам. А через минуту после этого ко мне в поместье заявился маркиз Жермен. Он почему-то решил, что я являюсь вашим женихом, и в жесткой форме потребовал, чтобы я оставил вас в покое». «Жан?» — ахнула я. «Настоятельно прошу вас разобраться со своим поклонником и доходчиво ему объяснить, что если он еще раз сунется в Грант, то сильно об этом пожалеет», — заявил Том. «Не знаю, должна ли я извиняться за странные действия этого случайного знакомого, но в любом случае мне очень жаль, что так вышло», — сказала я, лихорадочно прикидывая в уме, какие неприятности, в том числе судебные, может теперь устроить мне Сориньон из-за дикой выходки пирата.